Глава 6. Мэрия Равнограда представляла из себя трехэтажное здание. На первом была расположена большая зона ожидания с многочисленными диванчиками, стойкой регистрации и парочкой кабинетов. Лестницу я нашла без труда. Поднялась на второй этаж и обнаружила там кучу кабинетов, но, идя вдоль дверей, имени мэра так и не нашла, а потому решительно поднялась на этаж выше. А уже там в самом деле находилось нужное мне помещение. В самом конце коридора, как и полагается. Дверь кабинета градоправителя ничем не отличалась от других светлых и деревянных, разве что табличка имелась, лаконичная и незамысловатая. Мэр. В нее-то я и вошла без труда. Внутри меня не ждало ничего необычного. Стол у большого окна, кресло, низкий жесткий на вид диванчик напротив. Для посетителей, нужно полагать. У правой стены высокие тяжелые шкафы, забитые книгами и документацией. Слева еще одно окно, а прямо под ним то, ради чего я сюда и шла. Диван. Довольно большой, темно-синий, на вид очень мягкий. Едва опустилась на него, поняла, что не только на вид. Он в самом деле был комфортным, мягким и вообще. Спать хотелось нетерпимо. Рюкзак я оставила на полу, вытащенный из него плащ свернула и использовала в качестве подушки. Устроилась поудобнее и заснула даже раньше, чем осознала это.